возбудило в нем в первый раз благородное чувство честолюбия. Всем расположении духа он лег в приготовленную для него походную кровать, и тогда привычное сновидение перенесло его в дальний Париж, в объятия милой графини. Пора вспомнить также о дороге Ибрагима из Парижа в Петербург. Он боялся ее, но случилось иное. Путешествие не показалось ему столь ужасно, как он того ожидал. Воображение его восторжествовало над существенностью. Чем более удалялся он от Парижа, тем живее, тем ближе представлял он себе предметы, им покидаемые навек. Читая эти строки, вспоминаешь описание отъезда Оленина из Москвы и в казаках Толстого, кому не памятно оно. Как всегда бывает в дальней дороге, на первых двух-трех станциях воображение остается в том месте, откуда едешь. И потом вдруг, с первым утром, встреченным в дороге, переносится к цели путешествия, и там уже строит замки будущего. Так случилось и с Олениным. Что Ибрагим чувствовал себя в дальней дороге совсем иначе, нежели Оленин, частность. Однако весьма примечательное для установления различия между Толстым и Пушкиным. Для общих заключений о человеческой природе Толстой более исходит не из общего склада отдельной человеческой души, а из наблюдений над тем, как она проявляет себя в типичных для всех без исключения людей обстоятельствах, обнаруживая при этом общие всем людям, а не присущие только одной ей качества. Заключение Толстого о чувствах Оленина в дальней дороге относится скорее ко всем, чем, собственно, отдельно к Оленину. Пушкин же, представляя нам Ибрагима во время поездки из Парижа в Петербург, занят исключительно Ибрагимом, но, разумеется, как принадлежащим истории и роду человеческому. Потому что он всегда занят человеком, избирающим путь, пригодный лишь для него одного. В результате, пушкинский человек существует сразу и максимально сам по себе, и в такой же степени вместе со всеми другими, оттого в нем так рельефно проступает человеческая природа, всегда особенная. У Пушкина человек, как возвышающий, так и роняющий человеческое достоинство, всегда остается человеком, ибо во всех случаях в намерении его входит утвердиться в человеческом обществе каким бы то ни было способом, и потому спрос с него всегда как с человека. Здесь корень целостности и органичности Пушкина. Он исключает абстрактные, головные рассуждения о человеке вообще, представляя его всякий раз исключительно данным человеком.